Глава 14. Передачу литературной страницы с выступлением критика Марка Градского слушал и капитан Ермолаев. Слушал он ее со смешанным чувством досады и облегчения. Загадочный визит Векслера в конечном счете обернулся довольно примитивной провокацией, сшитой белыми нитками. Но что Кротов перед этой провокацией все-таки не устоял, было досадно. Борис Васильевич винил в первую очередь самого себя. Наверное, не так как-то разговаривал, не сумел внушить доверие. Но, с другой стороны, что значит «не так разговаривал, не сумел внушить»? Это подростки, бывают трудновоспитуемые, к которым не знаешь, на какой еще козе подъехать, чтобы к тебе прислушались, поняли, поверили. А тут ведь взрослый, черт побери, умственно полноценный сапиенс. Да и предупреждали же его открытым текстом, без намеков и недомолвок, стоило лишь открыть глаза. Так ведь не захотел, поддался, клюнул-таки на их приманку. С солдатушками-то он влип помимо своей воли, это понятно. Неужто дал бы мне читать этот рассказ, собираясь опубликовать его на Западе? Но в передаче шла речь о какой-то другой его повести. О ней Кротов вообще не упоминал, потому, наверное, что уже отдал туда. Не ждал, видно, что так заложат его с этим рассказом. Интересно, что он теперь скажет по поводу своих культурных связей с заграницей. Ермолаеву очень хотелось позвонить, как ни в чем не бывало, поинтересоваться творческими планами, а заодно и спросить, намерен ли теперь автор пользоваться таким благозвучным псевдонимом и в наших редакциях. Но звонить не стал, будучи уверен, что Егор Телегин в скором времени объявится сам. И тот действительно объявился. Позвонил однажды утром, стал бормотать насчет того, что вот был в отъезде, перед отъездом звонил и не застал, хотел свои рассказы забрать, а теперь возникло в связи с этим одно нелепейшее обстоятельство. Наверное, надо бы поговорить. «Ну, приходите, поговорим», — сказал Ермолаев суровым голосом. «Послезавтра вас устроит?» «Устроит, конечно. А раньше нельзя?» «Раньше не получится. Послезавтра в 14. Пропуск я закажу. Паспорт только взять не забудьте». Он мог принять Кротова и сегодня, но нарочно решил выдержать его лишние двое суток. Пусть поразмыслит на досуге. Ему не повредит. Через два дня, ровно в 14:00, Кротов пошел в кабинет с таким унылым видом, что капитан невольно глянул на его потрепанный ученический портфельчик искусственной кожи. Уж не сухари ли со сменой белья принес с собой. «А, Вадим Николаевич!» — приветствовал он его радушным тоном. «Рад вас видеть. Присаживайтесь. Как отдохнули?» «Спасибо». Кротов бросил портфельчик на диван, сел. «А отдохнуть мне не удалось. Какой там отдых? У меня неприятности колоссальные, Борис Васильевич. Вы даже представить себе не можете». «Ну, попытаюсь, если расскажете». «Так я для этого и пришел. Понимаете, я тут недавно включаю радио, в деревне это было, маленькая такая деревенька где-то под Черниговым, я там пожить хотел. Так вот, включаю, и вдруг попадается мне какая-то станция из этих, ну, типа «Свободы» или «Немецкой волны». Я так и не понял, потому что на середине передачи включился. А передача обо мне, понимаете, то есть не вся, может, передача, но когда я включился, то разговор шел обо мне». Вернее, о моих вещах. Об этом вот рассказе, что я вам тогда передал. Ну, солдатушки, вы помните. И еще об одной повести. Они ее, оказывается, уже раньше по радио читали. «Так-так», — заинтересованно сказал Ермолаев. «Ну вот, а автором называют некоего Егора Телегина. Ну, псевдоним, понимаете? Телегин? Вроде бы слыхал. Восходящие, говорят, звезда на литературном небосклоне. Там у них». «Позвольте, позвольте, вы сейчас сказали солдатушки? Это разве не ваш рассказ? В том-то и дело, что мой». «Так выходит, вы и есть Егор Телегин?» Кротов с убитым видом подтвердил и это, добавив, что сам впервые услышал о своем псевдониме. «Что же это они?» — посочувствовал капитан. «Выходит, с вами даже не посоветовались?» «Да вы про повесть что-то начали». «Повесть мою они тоже передавали о художнице. Я, правда, не слышал, но понял из передачи, что ее тоже читали по радио». «Вы говорите, повесть тоже? А что еще?» «Да вот солдатушки эти самые». «Но в каком виде? Они же с рассказом черти что сделали. То есть сам я не слышал чтения, оно уже кончилось, но после выступления один тип из материка, кстати, они у себя чокнутую, ну, повесть вот эту, героиня там художница, авангардистка из непризнанных, так они ее напечатать собираются. Да? Ну что ж, поздравляю, в одно прекрасное утро вы проснетесь знаменитым, еще и гонорары станете получать в свободно конвертируемой валюте. «Вам смешно, с упреком», — сказал Кротов. «Да нет, Вадим Николаевич», — возразил Ермолаев, — «не смешно мне, совсем не смешно. Вам не кажется, что вся эта история плохо выглядит, и смеяться тут причин нету. Мало того, что вы, заверяя меня в обратном, все-таки договорились с этими господами о публикации ваших работ там, за кордоном. Не договаривался я. Это все совершенно непонятно, как получилось. Более того, — продолжал капитан, — я ведь к вам тогда как к серьезному, думающему человеку приходил с очень доверительным разговором, и, если хотите, с предупреждением. Я вас открытым текстом предупредил. Учтите, Вадим Николаевич, Векслер этот, возможно, наш враг. Неизвестно, какие у него задумки, поэтому будьте с ним осторожны. Так ведь не захотели вы прислушаться? Восприняли, небось, как вмешательство в вашу личную жизнь? Стоило, дескать, познакомиться с иностранцем, как уж тебя начинают выспрашивать, интересоваться, предупреждать. Да что вы, Борис Васильевич, и в мыслях не было. Но выводов, однако, из нашего разговора вы для себя не сделали. Почему? Я к Векслеру после этого стала особо внимательно присматриваться. Мне и самому интересно стало, шпион он или не шпион. Смотрел, смотрел. Нет, вроде ничего такого. Это уж потом, когда вдруг Карена-то объявилась и снова начала насчет публикации за рубежом. «Снова?» — переспросил Ермолаев. «Вы, помните, говорили, что Векслер с вами эту тему не затрагивал? Или все-таки был такой разговор?» «Был, да, в последнюю нашу встречу перед его отъездом. Но он так как-то, между прочим, об этом упомянул. Ну, что есть, мол, такая возможность, если я захочу. Но настойчивости он не проявлял. Я тоже не проявил заинтересованности. Не проявили или не почувствовали? Да, в общем, и не почувствовал, наверное, по-настоящему. Ну, а когда Карен об этом же заговорила, вот тут уже стало выглядеть настойчивостью такой, понимаете, цель какая-то проглянула. Тут я и подумал, что вы, пожалуй, правы были, подозревая Векслера». «Понятно. Эта дама, она ведь представилась как знакомая Векслера». «Ну да». «Это мне еще Жан, ну, приятельница одна, она нас с ним и познакомила. Она мне сразу сказала, что приехала, мол, тут одна от Векслера и хотела бы меня видеть. Это меня уже сразу как-то насторожило, что ли. А когда она опять начала говорить насчет того, не соглашусь ли я на публикование там, я и подумал, что, наверное, вы были правы». «Вот как? Тогда совсем странно получается, Вадим Николаевич. Нелогично выходит. Приезд иностранки, говорите, вас сразу насторожил. Потом, встретившись уже с ней, вы окончательно убеждаетесь, что Векслер через нее действует в каких-то враждебных нам целях, так? И тут же передаете ей свои рукописи. Зачем?» «Ну, она просто прочитать попросила, сказала, что интересуется. Да и потом, вот ведь что, насчет публикации-то она потом уже заговорила, прочитавши, а в первую нашу встречу она не говорила еще об этом. Это уж после, когда снова она сказала, что почему бы вам, дескать, не опубликовать это на Западе, я почувствовал, что за этой их настойчивостью действительно что-то кроется. Я поэтому ей не позвонил. А что, договаривались звонить? Да нет, просто я ей тогда сказал, ну, насчет публикации, что не знаю, мол, не думал об этом никогда. Но она и сказала, чтобы я ей позвонил, если надумаю согласиться. Но я звонить не стал. Но и отказаться прямо не отказались? Да нет, вроде. Понятно, не сказали ни да, ни нет. А вот как вы думаете, могла на эту вашу нерешительность, колебания ваши внутренние, ведь были же колебания, вы согласны, могла она их истолковать как несформулированное, невысказанное согласие? Кротов подумал, пожал плечами. Могла, пожалуй. Вот и я так думаю. Говоря иными словами, на публикацию повести вы почти согласились, хотя и понимали, что на Западе история вашей непризнанной художницы будет обыграна в совершенно определенном смысле, как еще один пример отсутствия у нас свободы творчества. Да не думал я об этом. А получилось, конечно, нехорошо, что и говорить. Не знаю уж, в каком виде они передавали по радио чокнутую, но солдатушек они же просто наизнанку вывернули, сделали сплошную антисоветчину.